Макабр. По средневековому поверью, пляска смерти, ладанс макабр, в которой мертвецы увлекают за собой живых в смертельный танец. Глава первая. Об огоньке в пустующем доме. 25 февраля. За три дня до начала макабра, великой игры со смертью. На пути к городу Китиле стояла деревенька, а на краю деревеньки дом. Он пустовал много лет. Саманные стены обветшали, побелка и черепица осыпались, хмель оплел то, что осталось от забора. Разглядеть сараи для гусей за кущами теперь не удавалось. Дом был мертв. Но сегодня в нем горел огонек. Первые звезды зажглись над вершинами Карпат. Весна уже близко, и скоро распустятся подснежники, но темнело пока еще рано. «Говорила, не надо было засиживаться», — проворчала женщина. Кутаясь в кожух, она брела по островкам хрусткого снега. «Ну, поздравили, попраздновали, и хватит! Зачем столько сидеть? Вон уже, темно!» «Богдана, успокойся, скоро придем», — отмахнулся мужчина. После череды рюмок ему стало жарко, и он стянул шапку, как и усатый дородный свояк, топающий сзади. «А если волки?» Кудрявый мальчуган, плетущийся за Богданы, округлил глаза. «Ой, да какие волки! Я же рассказывала про Марту!» «Ну, выскочил на нее волк, подумаешь, с кем не бывало. Спички носи с собой, да и все, не съел же!» «Карпаты рядом, лес как-никак, чего там только не водятся, и волки, и шакалы, и...» С горных склонов донесся вой. Звук перекатывался по долинам, наливаясь холодом. Мальчишка подвинулся к матери. Впервые ночью он был так далеко от дома. Ему казалось, они идут вечность, хотя от Китилы до Яломицы всего час хода. «Ну, хватит!» — мужчина махнул рукой. «Вон уже дворы!» Из мрака выступили первые дома Яломицы, а по правую сторону затемнели верхушки курганов, древних могильников, оставленных даками тысячи лет назад. Ветра до сих пор не стерли напоминание о том, что там, под холмами, лежат царственные мертвецы и их жены. При виде курганов Богдана поежилась, потянулась к вороту, чтобы сжать деревянный крестик, спрятанный под кожухом, а тут еще проклятый дом на пути. Она всегда отворачивалась, когда ходила в Китилу. Но если отправляешься в город, хочешь не хочешь, а придется по пути обогнуть это скверное место. Мужчина зевнул, почесал затылок и обернулся. «Ну, не устал?» Мальчик не ответил. «Да нуц!» «Свет!» «Чего?» «В окошке свет!» Мальчик указал на дом, стоявший в отдалении от других. Между черных скелетов деревьев белела обшарпанная хата. Мужчина хмыкнул и прищурился. «Ба, точно! Ха, небось, какая-то малышня залезла! Идиоты, а!» «Ты смотри, не лазь!» — он обратился к мальчишке. «Слышал?» Данус охотно кивнул. «Нехороший-то домик!» «Хватит!» — поежилась Богдана. Тут их нагнал отдувающийся свояк. «Чего, говоришь, нехороший?» «Дом». «А, этот, с краю!» «Ага, жила там одна семейка, как их, Лазаряну, что ли? Мужик за булдыга был тот еще, да погуливала, а потом...» «Хватит!» — оборвала его Богдана. — Не надо на ночь такое рассказывать. — Да, и поколачивал ее вдобавок. Ну а потом, как Лазаряну рассказывал, пришел после работы, двери открыты, ужин на столе, а жена куда-то запропала. Так и не нашлась. Всякое говорили. Мужика того проверяли, мало ли, лишку дал сгоряча. — И чего? Сонные глаза свояка заблестели. В маленьких деревнях такие истории любили больше, чем жен. Только дай опрокинуть стакан другой, и начнутся мистические толки. Там слышали, тут видели. В том-то и дело. Ничего. Но потом... Сарин! Сарин сделал пару шагов по хрусткому снегу и продолжил. В общем, нашли того мужика только через неделю. Думали в запое. С работы пришли, а он лежит на заднем дворе. Синий. И куры... Все глаза уже выклевали. Богдана возмущенно зароптала. Данус споткнулся, засмотревшись на огонек. Вон как мерцает. То скроется за черным кружевом старого сада, то вновь запляшет. дальний, странный. «Это свечка», — понял он. «Интересно, кто ее зажег?» Мальчишка вспомнил, как поп держал мерцающую свечу на похоронах бабушки, как в ночь на Пасху целый рой огоньков, словно слетевшиеся светляки, освещал церквушку. В свечках есть что-то таинственное. Дануц мелко задрожал, но не от холода. Мужчины тем временем переговаривались. «И кто это его?» «Да неизвестно, вся деревня голову ломала. Чего только не болтали, но не выяснили. Забросали Лазаряну землей и забыли. Детей у них не было, она вроде как... ну, не могла. Это был третий ее мужик, остальные спились. А потом всякие страхи твориться там начали». Дом приближался. Все четверо поглядывали на огонек. В суеверной тишине каждый шаг по скрипучему снегу раздавался выстрелом, и Богдана жала крести крепче. «Чего там?» «Через пару недель после похорон сосед с пьяну попутал ворота, забрел к ним во двор, а выскочил протрезвевший». Свояк крякнул. Его и спрашивают: «Чего несешься? Кто напугал?» А он: «Лазаряну!» Все покрутили пальцем у виска. «Лазаряну в прошлом месяце закопали, совсем сдурел». А он такой: «Лазаряну еще там!» Данут споткнулся, и мать подхватила его за шиворот. «Эй, слышите? Хватит болтать, а ты уши заткни, нечего пьянчук слушать». «Еще тень видели, и не раз, да, я тоже видел». «Да ну!» — свояк махнул рукой. «Какая еще тень?» «Там ходит тень этого Лазаряну. Видать, не лежится мужику в гробу, говорят, ищет свою заначку. А кто бутыль найдет, брать нельзя, не то призрак явится за ним и в окно будет стучать». Свояк фыркнул. Ветер свистел над могильниками, луна расстилала пепельный свет на черную землю между лоскутами снега, днем пригревало, снег таял, а к ночи снова леденел. Деревня придвинулась. Проклятый дом остался за спиной, и Дануц то и дело оборачивался, чтобы еще раз глянуть на призрачную свечку в провале окна. Где-то тявкнула собачонка, и на душе потеплело от близости жилья. Но на дороге было по-прежнему темно, а могильники наступали темными горбами. «Мам!» — позвал мальчик. «Там кто-то кричит». Богдане почудилось, она ослышалась. «Что?» «Кричит там!» Мальчик протянул руку к дому. Повисло молчание. Сарин обернулся и тут же столкнулся со свирепым взглядом жены. Воздух задрожал, будто близилась буря. «Вот видишь, что вы сделали? Наболтали тут всякого, любители чертовщины, прости господи. Ребенок же не глухой, все слышит!» Мужчины молчали. Морозный воздух звенел тишиной, только где-то тоскливо выла собака, которую не спустили с цепи. «Мам, ну кричат же!» Богдана бросилась к мальчишке, схватила за руку и потянула вперед. Проносясь мимо мужа и брата, она процедила сквозь зубы: «Мало того, что один такой, теперь и этот. Никто не кричит, не фантазируй, а ты!» — рявкнула мужу. «Попридержал бы язык. Как выпьешь, так сдержаться не можешь. Один муж ребенка с ума свел, теперь другой!» Сарин прикусил язык. В его замутненный наливкой мозг ворвалась мысль, что он наболтал зря. Прошли годы, но Богдана до сих пор ждала первого сына. Сам-то Сарин был не родной отец Дануцу. Первый муж Богданы спился, потом она встретила Сарина и переехала к нему, в Яломицу, с двумя детьми. Он тогда и не знал, что семейка их со странностями. Об отце детей, оказывается, ходили странные слухи. А как тот спился, так начались причуды и со старшим сынком. Стал слышать непонятно откуда голоса. Сарин с Богданой повели его к бабке-гадалке, не помогло. Еще воск вынесла в чашке, а он застыл в виде креста. Перепугались, а бабка говорит: «Это не крест, это меч». «И что это значит?» «Не вашего ума дело», — отвечает. «А он подрастет, сам поймет». Потом наклонилась и жарко зашептала, так что один Сарин услышал: «Мальчишку берегите, особенный он, охотник». И больше ни слова. Потом мальчишка понял, что его рассказам не верят, и замкнулся. А совсем скоро ушел из дома. Богдана ждала сына, ждала. Годы шли один за другим, но мальчик пропал. Навсегда. Младший подрастал, ребенок как ребенок, а как научился говорить, нет-нет, да скажет что-то странное. И чем старше становился, тем больше было этих странностей. Ходили хоронить бабку, а он во время процессии все смотрел в сторону и глаза таращил так, что пришлось дать подзатыльник. А вечером спросил за ужином, что это за прозрачные люди на кладбище. Мать чуть ложку не выронила. Сарин поглядел на Дануца. Мальчишка плелся, вцепившись в рукав материнской дубленки. Маленький, худой, над воротником торчат кучерявые волосенки, совсем как у пропавшего брата. Они с каждым годом все схожи. Сарин покачал головой. Дануц то и дело оглядывался, но взгляд скользил мимо людей, на дом. Сарин тоже обернулся. Ему почудилось, будто в далеком окне чья-то рука накрыла свечу. Огонь погас, дом вновь был мертв. Свояк брел в стороне недовольный. Эти родственнички чуть что сразу гавкаются. И зачем Сарин женился на женщине с двумя детьми, да еще и странной семейки? Он вдруг приметил на снегу следы от лап. Лиса? Курей, небось, прибежала воровать. Эх, изловить бы! Он оглянулся и приметил, что лиса бежала по дорожке, а потом сошла в сторону и направилась в проклятый дом. Свояк передернул плечами. К вечеру Мария Левиану спустилась с гор в обличье лисы. Она думала об одном — догнать Лазара, пока тот не наломал дров. Отправился в Китилу говорить с мэром Вангели. Ну и пусть он настоящий отец Тео. Отец — тот, кто дал жизнь, а ведь Лазар спас Теодора. Значит, отцом теперь можно считать его. Но Лазар вбил себе в голову, что Тео испортился. Нет, нужно его остановить. А еще сон, в котором Тео открывал дверь, а по ту сторону стоял Лазар, они очутились в мире смерти. Ужасный, кошмарный сон. Мария остановилась на пригорке у курганов. Грудь ее тяжело поднималась и опускалась. По ту сторону трактора стелалась деревенька, кое-где горели окошки, где-то лаяли собаки, хлопали двери, ветер доносил запахи людей из скотного двора. Яломица. Мария знала, что родная деревня будет на пути, но не предполагала, что почувствует, увидев ее спустя годы. Когда-то Мария сбежала в Китилу, познакомилась с Лазаром, потом согласилась стать матерью для Тео. Они создали семью — отец, мать и сын. И неважно, что двое мертвы, а мальчик и вовсе ни туда, ни сюда. Кому какое дело? Главное, у нее есть ребенок. Мария для этого вернулась не жительницей, чтобы стать матерью. Теперь женщина стояла у деревни, где все началось, и воспоминания нахлынули горечью. Она пробежала мимо курганов к окраине Яломицы. В стороне от дворов стоял тот, что когда-то был ее собственным. Скособоченную хатку подпирала старая слива. Неужели еще цветет весной после стольких лет? По брюху дома, кое-где еще белеющему побелкой, расползлись жуткие трещины. Окна смотрели сквозь спутанные ветви, точно два темных, затаивших тайну глаза. Она вспомнила прежнюю жизнь, и сердце защемило. Когда-то она бегала девочкой по улицам, и будущее казалось ей прекрасной тайной, которую она однажды откроет. А потом взрослая жизнь. Ребенок, который так и не родился, смерть мужей, несчастье, этот дом и та ночь. Мария долго стояла на дороге. Опомнившись, сделала шаг вперед, потом другой. Вид запущенного двора точно околдовал ее. Оказывается, после них в доме никто не поселился. Она этого не знала. Ушла, сжигая мосты, и заставила себя все забыть, хотя Лазару она рассказала правду. Именно потому и пошла за ним. Даже зная о ее поступке, Лазар отнесся к ней с добротой. Его способность прощать и любить тронула ее, и Мария предложила вместе воспитывать мальчика. Как странно, что лучший муж у нее появился после смерти. Мария сбежала с дороги и направилась к жилищу. Калитка обвалилась, она и при ее жизни уже шаталась, а Янко и не думал приладить. Дверь в дом заперта. Мария прикоснулась к ней лапой, и пустой двор огласил скрип. Створка отворилась сама по себе, за проемом показалась темная комната. Мария замерла. Она знала, пора уходить, ведь желание увидеть дом пришло неожиданно. Проклятая тоска притянула к этому месту. Но Мария все же перекувырнулась через порог. Когда ее лапы коснулись пыльного пола, тело вытянулось, лапы удлинились, и обернулись человеческими ногами. Лисий нос будто втянулся внутрь черепа, а черные круги на морде стали очками. И вот с пола поднялась женщина с лисьей шкурой на плечах. Невысокая, серенькая, таких неприметных по деревням полным-полно. Мария вдохнула и закашлялась. Даже воздух в доме протух. Она достала свечу, чиркнула спичкой и сделала несколько шагов с огоньком в руке, освещая темное помещение. Кровать покосилась, стол едва стоит на кривых ножках, кусок ткани, присохший к стене, оказался старым полотенчиком. Женщина поставила свечу на окно и уставилась на свое отражение в мутном стекле. Сердце заныло при взгляде на обветшалое жилище, а ведь когда-то здесь она жила и умерла. Мария обернулась, пробежала взглядом по утвари и остановилась на печи. Острый выступ, выложенный из россами, голубыми точно яйца дрозда. Марию пробила дрожь, губы затряслись, и хоть она попыталась совладать с собой, не смогла. Страх и боль пронзили ее до нутра. Взгляд точно приковали к этому месту. Он смог оттереть кровавое пятно. Мария думала, они узнают, увидят и все поймут. Всплыли последние воспоминания. Муж, склоняющий к ней красное от гнева лицо, дышит жарко и прерывисто. Мутные пьяные глаза вдруг округляются, он испуган, впервые в жизни так сильно, она же бессильно стонет, сползая спиной по изразцовой печи, проводит дрожащей рукой по голове, на пальцах остается что-то липкое, кровь, а потом она сползает на пол и... Мария закрыла глаза, так же, как и тогда, и попыталась угомонить сердцебиение. Она думала, он признается, получит наказание, но нет. Мария не получила могильного камня. Ее имени нет на кладбище, никто не принесет поману. Все забыли о том, что Мария Лазаряну когда-то ходила по этой земле, радовалась солнцу. Янко закопал ее в лесу на дне старой медвежьей берлоги. Тело не нашли, хотя Мария хотела, чтобы кто-нибудь предал ее земле, как положено. Трус. Губы женщины скривились, всегда покорное лицо перекосилось. В глубине этой забитой женщины все еще жила душа, жаждавшая вырваться на волю. За то время, что мужья угнетали ее, второй вслед за первым, третий вслед за вторым, эта забитая душа стала душой убийцы. Скрип. Мария повернула голову и увидела, что закрытая раньше крышка погреба теперь открыта. Подвальное помещение, затянутое паутиной, зияло темнотой. Мария вздрогнула. Скорее почувствовала, чем поняла, здесь быть нельзя, нельзя. По полу потянул сквозняк, тоненькая струйка воздуха и опасности. Мария отступила еще и еще. По ноге поползло мерзкое чувство холода, пронзающее до костей, словно чья-то ледяная рука провела по коже, и женщина мелко задрожала, прикрыв на секунду веки. Воздух стал гуще, темнее, удушливее. Чей-то вздох коснулся щеки, скользнул за ворот рубахи, в нос ударил могильный запах. Сердце замерло и упало. Мария знала, позади нее что-то стоит. И если она сейчас обернется, то... Из глубины погреба раздался голос. «Я знал, что ты придешь». Мария распахнула веки. Скрип, скрип. Рассохшаяся лесенка стонет под ногами. Шаг за шагом кто-то поднимается из подвала. Пара мгновений, в темном квадрате появляется силуэт. Мария хотела сдвинуться с места, но не могла. Глаза ее впились в силуэт. Слишком поздно. Не надо было приходить. Над крышкой погреба показалась всклокоченная макушка, затем лицо. Кожа ледяная и синюшная. На лбу вспухшие вены, похожие на багровые ручьи. Темные глазные яблоки ввалились, зрачки сально блестят в тусклом свете, льющемся от свечи на подоконнике. Янка. Губы сами произнесли имя, хотя узнать его было трудно. Он вздрогнул, точно много лет не слыхал этих звуков. Впрочем, так оно и было. Он умер, сгинул. Она сама пришла к нему, когда очнулась и поняла, что стала перекидышем-нежителем, застряла между жизнью и тем, что дальше, чтобы завершить какое-то дело, и она завершила, как поначалу думала. Однажды ночью, когда спала вся деревня, открыла покосившуюся калитку в этот двор. Собака не гавкнула, только заскулила и забилась в будку. Мария прошла мимо черных слив, мимо вывешенного белья и неухоженных грядок. Он был на заднем дворе. Там и остался, когда она ушла. С той лишь разницей, что между его лопаток блестел нож. Он умер, сгинул, но он жив. Мария втянула сквозь зубы гнилой воздух, выпрямила спину. Мысли лихорадочно метались в голове. Внутренний голос приказывал бежать, но она словно застряла между выходом, возле которого притаилось что-то жуткое, и этим трупом у подвала. Янка растянул неожиданно яркие красные губы. «Не дергайся». Перевел взгляд на что-то позади нее. Она потянулась рукой к ножу, но он захрипел. «Нет». «Ты же умер», — выдохнула Мария. «Как и ты». Сделал шаг, другой, скрип, скрип. Ноги попали в круг света. Босые, грязные, между пальцев черные комки. Пахнет так же, она и отсюда чувствует. Сырая, холодная земля, глина, старое тряпье, сырое мясо. Мария содрогнулась снова, по позвоночнику пробежала волна мурашек. «Я ждал тебя. Знал, придешь». Усмешка Янка расползлась по лицу раной. Он осмотрел ее с ног до головы, задержал взгляд на шкуре и тяжко засипел. «Перекидыш». Марии стало не по себе. Его красные губы расходились и смыкались точно края пореза. Кожа обвисла, космы болтались перед лицом, когда мужчина двигал головой. Плечи прикрывали нестиранные лохмотья, на рукавах темнели пятна. Кровь? Его ли? Нет, не его. Он хватал кого-то руками, а потом... Темные пятна на груди, у ворота, на шее тоже видны засохшие кровавые дорожки. То есть потом он... Марии стало плохо. Янка приподнял подбородок, сощурившись, поглядел на нее. Молчание затягивалось, а тьма собиралась вокруг, как туча в ненастную ночь. Мария взяла себя в руки, чтобы выровнять голос. «Зачем? Ждал?» «Знаешь». «Ты не житель и вернулся, значит?» «Не договорила. Не житель. Вернулся. Ради цели. Какой?» «У него может быть только одна цель». Ей вдруг стало ясно. В животе похолодело, и Мария тяжело задышала. «Стригои могут впадать в спячку, особенно когда напьются крови. Знала? Может, и не слышала про таких, а? Но так узнаешь. Месяцы, годы в оцепенении. Только укромное место найти, чтобы никто не беспокоил. Я искал тебя, но ты исчезла из Яломицы, а я очень хотел найти и решил дожидаться тебя здесь. Ты ведь такая слабая. Всегда жалеешь о прошлом, цепляешься за былое. Все равно пришла бы сюда рано или поздно. Правда, здесь рядом люди, но об этом я позаботился. Сюда они не сунутся, побоятся». Он перевел взгляд за ее спину. «И есть чего?» Ухмылка стала пугающей. «Ты не уйдешь отсюда, Мария. Я ждал тебя 10 лет!» Он вытянул костлявую руку и указал на погреб. «Здесь. Выходил раз в несколько месяцев, потом прятался и дождался. Теперь я тебя не упущу. Это будь уверен...» Мария дернулась к рукояти, торчащей из голенища, но из темного угла вынырнула сотканная из дыма лапа, и страшная кисть перехватила женское запястье. Мария вскрикнула. Замогильный ужас сковал все тело, и последние остатки храбрости испарились. «Моя тень!» — донесся голос Янка. Мария взглянула на сгущавшуюся темноту, которая быстро приняла вид безликого человека, казалось, сотканного из мрака, ненависти и цепенящего ужаса. Ноги Марии подломились, она упала на колени, а окрепшая рука тени сильнее сжала ее запястье. Янка воздел грязные ладони. «Возьми ее!» Тень надвинулась на Марию. Женщина слепо забилась и закричала, пытаясь вырваться, но бесполезно. Цепкие руки мрака оторвали ее тело от земли и подняли в воздух. Пламя свечи на окне дернулось и погасло. Дверь со скрипом распахнулась. «В лес!» — приказал Янка, и тень повиновалась. Глава вторая. Об Йонве и той, что зовется Эл. Ветер носился над пустырем, сдувал пыль со ступеней сторожевой башни, переносил на изъеденные временем зубцы, трепал волосы Тео, но тот, не отрываясь, все смотрел на пять букв, начертанных кобзарем на земле. «Война». «Чего?» — протянула Шныряла. «Вы не ошиблись», — грустно ответил кобзарь. «Йонва, он и есть война. Или, как его звали по-латински, Беллум». «Стоп, Беллум?» Санда ахнула и прикрыла рот ладонью. «Беллумгард». «Именно», — кобзарь кивнул. «Беллумгард — башня в черном замке смерти. Замки, где хранятся самые страшные предметы из ее коллекции. И, безусловно, именно там место для одного из главных чудовищ мира — для войны. Беллумгард — башня войны. Там и находится трон Йонвы». Змеевик вгляделся в кобзаря. «Он не взял нас с собой, когда мы оказались в Беллумгарде. Значит, железный венец...» «На самом деле его собственный. Йонва сам его выковал. Этот артефакт может скрыть его от глаз смерти, где бы он ни находился». Санда нервно заломила руки. «Помните эти барельефы? На стенах и потолке люди с копьями в груди, кричащие, со страшными лицами, и эти рыцари...» «Да-да-да», — нетерпеливо заговорил кобзарь. «Беллумгард — твердыня Йонвы. Вы, наверное, видели барельефы его прошлых побед. Кто бы ни сражался по ту или эту сторону, победители не люди, а война. Даже выигрывая, люди несут потери. Лишь война получает выигрыши убитых. И знаете, большего победителя мир не знал. Макабр — партия, в которой бросают не кости, а людские сердца. И следующий ход — за Йонвой». «Знаете что?» — подала голос Шныряла. «Меня ничего не удивляет. Смерть нас обманула? Ну, будто в первый раз. Путеводитель оказался предателем? Разве я не говорила, что вы ведете себя, как толпа баранов, еще и друга остав...» Шныряла метнула взгляд в сторону Тео и осеклась. «Не хотели слушать меня, и все тут. Я же чуяла подставу. И заметьте, я одна не поклялась своим истинным именем ради этого Йонвы, чтобы у него зенки повылазили. А вы так сразу: «Ой, спаситель наш, путеводителюшка, конечно, конечно, сейчас поклянемся!» Шныряла сплюнула. «Меня удивляет одно. Почему вы такие идиоты? Будто не Йонва слепой, а вы!» Кобзарь воздел палец к небу. «Ну, не забывайте, что у Йонвы с собой был артефакт лжи. Четки, что ли?» «Именно. Хрустальные четки, которые искажают любое сказанное слово или взгляд. Таким образом, Йонва усиливает свой природный дар — лгать». «Отличный дар. А не могла природа выдать ему какой-нибудь другой? Ушами шевелить, например?» Ветер усилился, летящие над землей порывы трепали молодую траву, раздували полы кожухов, рвали волосы, и оттого стало неуютно и тревожно. Ошарашенный новостью, Теодор поднял беспомощный взгляд на Китилу. Над крышами еще взлетали струйки фейерверков, рассыпая искры, но уже таяли. Город погружался в ночь. Игроки зароптали и зашумели. Кобзарь покачал головой. «Так я и думал», — пробормотал он. Шныряла размахивала руками и вопила идиоты, Змеевик неопределенно мычал, Раду пытался что-то втолковать Санди, но та недовольно отступила от альбиноса. Кобзарь свистнул, из подножия холма поднялся малюсенький вихрь. Глашатай сунул руку в воронку, вытянул большой сияющий громкоговоритель и приложил его ко рту. «Тихо!» Эхо отлетело от каменных стен и жутко исказилось. Звук голоса глашатая, оказалось, достиг самых небес. Фейерверки вдруг погасли, игроки макабро умолкли. Кобзарь опустил рупор. «Я прошу вас, не ссорьтесь! Неужели вы не видите?» Он был в отчаянии. «Ну хоть ты, Тео!» Теодор поглядел на лица игроков, перекошенные от гнева, и понял. Они под действием Йонвы? «Ну хоть один очнулся! Так, послушайте теперь меня, вы все! Хоть с ваших глаз спала обманная пелена, вы все равно ссоритесь. Видимо, Йонва копнул так глубоко, что затронул самое дурное в каждом. Но вы должны вспомнить, вы друзья. Думаете, друзья не совершают ошибок, не ругаются? Чушь! Правда в том, что друзья придут на помощь, когда все остальные, с кем ты даже не ссорился, отвернутся». Вилочка, хрустальный глаз и пружинка истерично позвякивали на груди глашатая. «Макабр больше, чем просто игра. Макабр — это война. Предсказано, что именно война во время Великой Кометы», — Кобзарь указал на хвостатую звезду, сияющую над руинами, — «станет для людей последней». «О чем вы?» — сощурилась Шныряла. Кобзарь сжал пуговицу сердечка под ключицей и нервно зашагал по площадке. «Понимаете, Йонва, он не просто хочет позабавиться. Он ненависть, гнев, ярость. Единственное, чего он жаждет — уничтожить всех людей до последнего». «Зачем?» — хмыкнула Шныряла. «Шило в одном месте не дает покоя». Кобзарь покачал головой. «Война видит все, но она слепа, так говорят в полуночи. Йонва видит столько человеческих пороков, что обезумел и не в силах расслышать за криками гнева тихий голос любви. Он не человек. Беллум возник в тот миг, когда возникли люди, это существо породили они. Война будет существовать до тех пор, пока на земле остается хоть один человек. Ему тысячи и тысячи лет, ведь кровавый след битв тянется сквозь всю историю человечества. И все это время Йонва мечтает лишь об одном — заставить людей перебить друг друга и исчезнуть самому». «Как так?» «Когда на земле не останется людей, не останется войн, и Беллум исчезнет. Вся его жизнь — это заточение в Ноктумгарде и попытки вырваться на свободу. Не лучшая судьба, верно? Йонва хочет прекратить свои мучения». «Ты гляди, какой страдалец!» — фыркнула Шныряла. «Ну и пусть мучится, мне какое дело?» «Вам не повезло стать игроками Макабра, вы — те, кто его выпустили». «Ну, выпустили и выпустили, и чего теперь?» «По высшему закону выпустить Йонву в людской мир может лишь человек, как и вернуть обратно». «Вы на что это намекаете?» Шныряла хищно надвинулась на глашатая, и тот отшагнул, отстраняя девушку рупором. «Говорят, больше всего шансов вернуть Йонву в тюрьму у того, кто его выпустил. А эти люди вы, игроки Макабра». «Вернуть? Йонву?» Шныряла развернулась к спутникам. «Не, ну вы это слышали?» Она заорала так, что во все стороны полетела слюна. «Слушай сюда, розовенький ты наш! Да я уже 10 раз пожалела, что встряла в этот ваш макабр! Сыграй со смертью, — говорили они, — получишь приз, — говорили они! А тут тебе и волчица огненная, и мерзопакостные тени, и карлики-людоеды! С меня довольна этой свистопляски! Я нашла то, что мне нужно, и точка! А вы, если хотите плясать под эти макабровские дудки, то валяйте, ищите-свищите своего Йонву, хоть возвращайте его, хоть рожу чистите, хоть целуйте с ним. Мне плевать, я иду домой». Шныряла забросила концы платка через плечо и потопала мимо игроков к спуску с холма. Кобзарь, скривив губы, глядел ей в спину и качал головой. Он сжал пальцы на переносице и резко выдохнул. Затем схватил рупор и проорал вслед. «Йонва захочет вас убить!» Шныряла остановилась. «Он прекрасно знает о великом законе, знает, что его главная угроза — вы. Развязывая войну, Йонва постарается в первую очередь уничтожить именно вас, чтобы вы не смогли вернуть его обратно». «Нет, но это никогда не кончится!» Круто развернувшись, прорычала Шныряла. Кобзарь обвел взглядом Тео, Санду, Змеевика и Раду, Последний сторонился, по-прежнему не зная, куда себя деть. Игроки даже не глядели на предателя. Глашатай смерти тяжко вздохнул. «Простите». Кобзарь снял с головы шляпу, и его волосы затрепетали разноцветными волнами на ветру. «Вы победили в Макабре. С достоинством выдержали испытания моей госпожи, даже отыскали выигрыши, пусть и с помощью врага, войны, но отыскали, с чем я вас поздравляю. Это огромная удача, теперь вы свободны. Но я хочу предостеречь. Пока не нашелся храбрец, который обуздает это чудовище, вы — первые кандидаты на то, чтобы отправить Юанву обратно в тюрьму в опасности. Он попытается добраться до вас, не сам. Юанва хоть и могущественное существо, но не может воевать с вами лично. По высшему закону Юанва не может и пальцем тронуть тех, кто его спас. Даже если вы будете стоять в шаге от него, Юанва вам ничего не сделает. Но война будет использовать силу убеждения, лжи, гнева, чтобы дотянуться до вас чужими руками. И... Кобзарь крутанул шляпу, и она сделала гигантский оборот, рассыпав сноп искр и диньков. Музыкант поднял зелено-голубые глаза. «Если вы разделитесь, он найдет вас поодиночке, чтобы...» Кобзарь вновь сделал жест «пуф». «Держитесь вместе, и лучше всего помогите людям победить его». «Воевать?» — спросил Змеевик. «Воевать. Но...» Кобзарь перевел взгляд на Санду, бледная девушка нервно кусала губу. «Ох, да, моя девочка, я понимаю, что вы хотите спросить. Неужто я советую вам, представительнице прекрасной половины человечества, воевать? Беззащитной, нежной, слабой девушке? Ожидаете услышать «конечно, нет»? Вы ошиблись, ибо я говорю «да».» Санда испуганно поглядела на Вика и Теодора, ища у них поддержку, но Кобзарь поспешил объяснить. «Я не прошу вас брать в руки оружие. Но, дорогая, я действительно прошу вас воевать. Пули и мечи пустяк, величайшая битва происходит не на поле боя, а в сердце». Кобзарь коснулся левой стороны груди и нервно улыбнулся, вспомнив, что у него самого-то сердца и нет. Музыкант перекинул со спины сверток с кобзой, отбросил ткань и коснулся струн. Кобза отозвалась глухим ударом сердца, а затем полилась мелодия. Долгая, тоскливая и тревожная. Предчувствие перемен, предчувствие войны. Зачарованные игроки слушали песнь Кобзаря, и звезды словно заблистали лучезарней, а сердца наполнились давним тихим светом, тем, что горит ярче, лишь когда тьма сгущается над головой. Они обратились взглядами к городу, по темным холмам разбросала свои огоньки Китила, и каждый огонек значил, что возле него греются чьи-то руки, а может и душа. От взгляда на беззащитные огоньки сердца сжались от тревоги. На миг почудилось, будто над землей пронеслась черная тень, быть может, лишь облако, но, может, и предзнаменование войны. Когда мелодия угасла, игроки какое-то время оставались погруженными в себя. Тео припомнился Юанва, склоняющий к нему в лодке холодное белое лицо, на щеках ни кровинки, пустые глаза, затравленное, но горделивое выражение, сжатые губы, шрамы разверзаются, из багровых ран выглядывают глаза. Тео вздрогнул. Неужели этот беловолосый хрупкий человек на самом деле не человек, а самое страшное существо на свете, ну, разве что после самой смерти? Война? Музыкант оторвался от кобзы. «Да, Тео?» «Но как люди возвращали пути Юанву в тюрьму?» Тео бросил взгляд на руины, словно ожидая, что сейчас из-за стены выскочит Юанва с белым флагом. Кобзарь пробормотал что-то про молчание, но потом все-таки решился. «Я думаю, он уже далеко. Юанва сейчас беззащитен и не стремится сразиться с вами пятью сразу. К тому же он лишился своего артефакта лжи, но, боюсь, скоро он отыщет новый. Четкий Юанвы!» — Кобзарь взглянул на Змеевика. «Ох, Юанвы нужен особый горный хрусталь, чтобы сделать из него четкий. Он не добудет его у людей. только у того, кто владеет волшебством земных недр». Змеевик медленно повернулся к Карпатам. Далеко под лунным светом сияли горные пики. Где-то там, под горой, его ждал отец, господарь горы. «Боюсь, скоро Йонва получит новые четки, станет сильнее и сможет разрабатывать план войны». Змеевик сдвинул брови, а Кобзарь вдруг выхватил из-под куртки будильник и ахнул. «Я слишком долго с вами разговариваю». Он воровато огляделся, словно теперь уже сама смерть могла выглянуть из-за поворота и помахать перед болтливым глашатаем щипцами. «Госпожа попросила проследить за вами, но я задержался. Мне нужно лететь. Срочно! Простите!» Все возмущенно зароптали, но Кобзарь уже вызвал вихрь. Смерч, плавно изгибаясь, выплыл на вершину холма и засвистел между вековыми стенами. В сгущающейся тьме возникли тени, в руках которых горели призрачные свечки и окружили площадку — стражи войны. «Вот что они сторожили, вот чего ждали», — внезапно понял Теодор. «Войну не живых людей, а мертвых». Смерч подплыл к игрокам, и остановленный ладонью Кобзаря застыл на расстоянии. Он бешено крутился и свистел, и когда свист заглушил все звуки ночи, Кобзарь вдруг подскочил к игрокам, поманил их пальцем и заговорил. «А теперь слушайте внимательно, что я скажу». Перепуганный и бледный глашатый смерти воровато оглянулся. «Если война будет проиграна, Йонва вернется в тюрьму, но он очень-очень силен. Есть еще одно средство вернуть его в полночь. Без сражений, без смертей». Кобзарь метнул взгляд на смерч, тот продолжал свистеть и вновь горячо зашептал. «Высший закон гласит, когда в мире людей появляется великое зло, оно вызывает ответную реакцию, не менее великое добро, ведь миром правит равновесие. Именно в то время, когда Йонва в мире людей, можно освободить ее». Игроки вопросительно подняли брови, но Кобзарь лишь подавал им непонятные знаки, и то и дело оглядывался. Вдруг между плечами Тео и Вика высунулась ехидная личка Шнырялы. «Ее?» «Ее». «Бабку-ежку?» Кобзарь попытался разлепить губы, но будто невидимая рука сжимала ему рот, и он мог лишь мычать. Кобзарь прижал кулаки к вискам, поднатужился и, придвинув лицо так близко, что чуть не столкнулся лбами со Шнырялой, выдавил... Где-то бабахнуло. Кобзарь, выпучив глаза, натянул на уши поля шляпы. Все оглянулись, над городом таял огромный красный цветок, последний из фейерверков. На лице Кобзаря отразилось облегчение. Он попятился к смерчу и через десяток шагов оказался в объятиях ревущего ветра. Глашатый помахал платочком на прощание, и спустя пару мгновений его пестрая фигурка растаяла в воздушных потоках. Шныряла сплюнула на место, где только что стоял Кобзарь. «Это уже ни в какие ворота!» — завыла она. «Поди туда, не зная куда, принести то, не зная что. Рискуй своей задницу сотню раз. Суй нос в логово жутких тварей. Ах, объяснить? Да зачем? Так неинтересно. Добро пожаловать на макабр, дамы и господа!» «Тьфу! Как же он меня достал, этот розовый, пернатый, рющатый!» В горле Шнырялы заклокотали десятки ругательств. Змеевик, прищурившись, смотрел вслед уплывающему вихрю. Тео нахмурился. Что он хотел сказать? «Если то, что сказал волшебный Кобзарь, верно, нам действительно стоит остерегаться. Дико!» — Шныряла продолжала изрыгать ругательство. «Дико, послушай! И вы, Санда, Тео!» Взгляд Вика скользнул в сторону Раду, но он смолчал. «Сейчас как никогда нельзя расставаться, слышите?» «И что предлагаешь?» — фыркнула Шныряла. «Поселиться вчетвером и забаррикадировать дверь от Йонвы? Да пусть лезет! Я этому бледнолицому Зенкита...» Шныряла сделала жест, будто раздирает кого-то в клочки. «Нет». «Неужто?» «Не вчетвером, а втроем». «То есть?» «Думаю, я с некоторых пор перестану представлять опасность для Йонвы». Змеевик умолк. Шныряла прожигала в нем дыру глазами, но он перевел взгляд на Тео. «Не спускай с них глаз, Тео», — указал Вик на дикую Санду. «Теперь ты старший. Мне жаль, что так получилось с твоим выигрышем. Я хочу, чтобы ты знал, наши жизни оплачены тобой, и все мы...» — он глянул на Раду. твои должники. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь или даже жизнь...» Вик засунул руку под рубашку, снял с шеи черный шнурок и протянул Тео. На веревке закачалась змейка из зеленого змеевика, точь-в-точь Вик, каким предстал им впервые статуи в сокровищнице Господаря Горы. «Если я понадоблюсь тебе, найди любую змею, покажи ей этот кулон и попроси передать мою просьбу. Тогда я приду к тебе, где бы ни был, даже если ты меня не узнаешь». Вик глубоко вздохнул, жал походную сумку. Он собирался оставить их, но почему-то не мог сделать и шагу, переминаясь с ноги на ногу, точно ребенок. Он разглядывал спутников так пристально, будто пытался запомнить каждую черточку их лиц, унести с собой в памяти туда, где вековечный мрак. Тео вдруг понял, что ему понятны чувства змеевика. Прежде он не ощущал эту связь с людьми, а теперь стало ясно — змеевик не хотел с ними расставаться. Сердце Тео сжалось от того, что на этом самом месте 2 месяца назад они встретились, игроки Макабра, поначалу чужие, а затем отправились вместе полночь, пережили там столько всего, что теперь и расставаться-то трудно. Да, они ошиблись, и Теодор тоже. Всех одурманил Йонва. Тео пытался убедить себя, что они сами его бросили, но сварливый голос звучал тише, а потом и вовсе смолк, словно обессилел. Радость прошлого вернулась. Он родился заново, и теперь, рядышком с одиноким и одичалым Теодором, воскрес другой, Тео-ребенок, верящий в лучшее. «Спасибо, Тео», — выдавил змеевик. «Ты настоящий друг». Вик смотрел ему в глаза, и Тео понимал это. Чувствовал взгляды тех, кто стоит рядом, и понимал — он их друг. Друг. Змеевик протянул ладонь, немного смущаясь, и они пожали друг другу руки. Пальцы Вика были холодные и твердые, точно мрамор. Вик пожал руку Санди и чуть улыбнулся ей. А когда повернулся к Шныряле, та обмерла, и все вдруг почувствовали нарастающее между ними напряжение. Воздух словно расплавился и застекленел, когда Вик взял в свои ладони руку Дики и сжал ее так, что Тео ненароком заметил, на миг их пальцы переплелись. Это касание длилось чуть дольше, чем у остальных, и когда Вик отпускал руку Дики, казалось, он заставляет себя оторваться от Шнырялы. Тео мог только догадываться, что творилось в этот момент в душе Вика, ведь ему предстояло расстаться с девушкой навсегда. Он невольно посмотрел на Санду и подумал, что бы он чувствовал, если вдруг в поле зрения попал ворона, и Теодор невольно отвел взгляд. Змеевик глубоко вздохнул, закинул за плечи мешок и распрямился. Бесчисленные склянки и баночки, спасавшие их в путешествии, зазвенели в сумке. Парень отвел длинную прядь и устремил на них ярко-зеленые глаза. «Вы — единственные друзья, которые у меня были». Затем Вик нехотя отступил и шепнул: «Прощайте». Тео хотел ответить, но горло сжалось, и он лишь больно сглотнул. Вскоре высокая фигура змеевика растворилась в ночной мгле. «Что же нам теперь делать?» — спросила Санда. Они стояли на вершине холма, в темных провалах руин еще мелькали призрачные свечи, и от этого жуткое чувство ползло мурашками по коже. Ветер летел над землей, бросая в лицо запахи свежей травы и полуночи, а они все стояли, уставившись в темноту, освещаемой лишь светом звезд, и молчали. «Жить дальше», — выдавил Тео. «Путешествие окончено. Пора домой». Тео чувствовал радость от того, что все страхи остались в полуночи, но вместе с тем пустоту. «Яломица», — повторил он, — «тропа в горы». Соврал ли Йонва? Действительно ли мать там? Если да, то почему? А вдруг это ловушка? «Мама», — подумал Тео. Он вдруг впервые осознал, мама — единственная, кто у него остался. Что я скажу ей о папе, когда увижу? Как сообщу, что его нет? У него по-прежнему не было дома, он лишился отца, и единственное, что осталось — хрупкая надежда на то, что мама отыщется. «Нет, не все», — подумал Тео. Он поглядел вслед Вику, перевел взгляд на Санду и Шнырялу, те стояли рядом, рука об руку. Тот Тео, который вошел в полночь, и тот, который оттуда вернулся — 2 разных человека. вы не останетесь прежними. Что-то изменилось. Теодор явился на Макабр одиноким, а теперь у него есть друзья, которых он никогда не имел. Он отыскал детское воспоминание о том, как смотрит в зеркало. Перед глазами встал задорный мальчишка. Взгляд сияет от радости и нетерпения, любопытства и жажды жить. Тео признался себе, он хочет быть таким. Пока не знает как, но хочет. И, быть может, за все эти годы он еще не разучился быть счастливым и однажды вспомнит, каково это — радоваться только потому, что над землей взошел новый сияющий день. Глава третья. О мертвом господаре. Он вошел в лес, и лес принял его точно старый друг. Прохлада дохнула в лицо, мох и трава влажно зачавкали под ногами, недавно прошел легкий дождь, какие сопровождают наступающую весну. Лес застыл в ночной тиши, и во всем чувствовалось — апрель близок. Где-то прокричали птицы, они возвращались с юга и искали свои гнезда, сидевшие на корявых ветвях точно короны. Ветви оплели небо черной паутиной. Змеевик замер на секунду, поднял голову к зениту. Тысячи холодеющих солнц смотрели на него из вечной глубины. Он гулко сглотнул. Нужно попрощаться с этим миром как человек. На рассвете он станет змеем и будет служить отцу до конца своих дней. Юноша медленно поднес руки к груди, вынул из-за пазухи лучезар. Камень разгорелся ярко-зеленым осколком звезды, прекраснейший, чудный свет, и скоро он будет литься из его груди, там, где сейчас бьется сердце. Змеевик спрятал камень обратно и зашагал быстрее. Пальцы горели, словно он водил ладонью по пламени, все еще помня прикосновение Дики. Юноша снова замер, прикрыл глаза. Грудь тяжело поднималась и опускалась, он был не в силах сдвинуться ни на шаг и слушал, как за его спиной птицы радуются весне. Скоро каждая птаха в этом лесу сыщет себе пару, совьет гнездо, натаскает перьев, травинок, будет петь гимн жизни и любви, только не он. Когда-то Вик бегал с Дикой по городу, просиживал ночи напролет в канализационном люке, устроившись на лежанке между девочкой и ее псом, и даже не думал, что это единственные часы человеческого счастья, которые ему отмерены. Понял это змеевик, лишь когда лишился всего, провалив испытание. Умер, стал не жителем из-за нее. Узнал, что умерла она из-за него. Змеевик охватил лицо ладонями. Щеки горели, веки бешено пульсировали под пальцами. Раздув по змеиному ноздри, он жадно втянул воздух, его руки пахли ею. Она уже вернулась домой. Змеевик представил, как Дика отводит ветви шиповника, открывает дверь своего дома, сразу ли увидит на столе бумагу, придавленную зеленым камнем. Ее в приюте научили писать, она научила его. Он не мог сказать слова прощания, слишком тяжело, лишь написать. Все путешествие змеевик не позволял себе остаться с Дикой наедине. Хорошо, когда они прощались на холме, там были другие, если бы они остались вдвоем. Сердце радостно подскочило, забилось, жалкое от одной мысли об этом. Змеевик не знал людской жизни, пока не увидел своими глазами на вылазке в город. Однажды он подглядел за двоими. Девушка и юноша стояли на улице, держась за руки. Юноша вдруг наклонился и прижался ко рту девушки губами, а она оплела нежной рукой его шею, притянула к себе, и Вик никогда прежде, такого не видев, не мог оторвать взгляда. Сам не знал, почему он вдруг перестал чувствовать себя змеёнышем. Змеи такого не испытывают. Он ощутил себя человеком. И до сих пор не искоренил тягу к людям. Путешествие в полночь не прошло бесследно. Отправляясь в страну смерти, он еще был змеем, но теперь... Какой же он теперь змей? Вик смеется, хохочет, даже шутит. Он чувствует, чувствует. Слишком много. Он хочет того, чего хочет лишь человек. Будто путешествие в мир смерти подарило ему жизнь. Вик открыл глаза. Впереди между деревьями показалась старая сосна, ветви раскинулись в стороны, Могучие корни у основания сплелись, точно гадюки во время змеиной свадьбы. Там находился лаз, и только Вик знал этот путь. Он знал все пути, ведущие в царство господаря горы, не знал лишь пути обратно, из ловушки, в которую попал. Шаги разносились эхом под тысячелетними сводами. Здесь под землей всегда холодно и темно. Так любят подданные господаря горы. Так любил он, пока не увидел солнечный свет. На стенах сверкают камни, кристаллы и змейки, и не понять, то ли часть барельефа, то ли живая медянка притаилась на потолке. До того, как змеевик побывал в золотом дворце, великолепнее этих он не видал палат. Змеевик сбежал по ступенькам. Мимо его ног во тьму скользнул черный хвост, значит, о его возвращении доложат. Вик прошел через анфиладу и, наконец, очутился перед огромными створками из позеленевшей меди. Два стража склонили перед ним змеиные головы, створки медленно распахнулись, и Вик вошел в тронный зал. По обе руки на пути к трону все кишело от сотен блестящих извивающихся тел. Вик прошел вперед, отовсюду устремились хищные взгляды, но змеевик взял себя в руки. «Я принц», — сказал он себе. «Я спустился в царство мертвых, единственный из детей отца говорил с Балауром, ранил отца всех змей, я больше не последний из сыновей». Сердце Вика бешено колотилось о лучезар, спрятанный на груди. Змеи шипели и сползали с колонны стен, чтобы взглянуть на возвратившегося сына господаря. Вик подошел к тронному месту, встал на колени перед статуей гигантского змея и склонил голову. С высоты донесся голос, древний, как шепот звезд. «Сын мой, ты вернулся!» «Да, отец». Вик не смел поднять глаз. Было страшнее, чем при встрече с Балауром. Мысли еще одолевали образы, что пришли в голову во время прогулки по ночному лесу. Он думал о ней. Волосы, одежда, вещи. За время путешествия все пропахло звериной шерстью. Отец это почует. А то, что Вик вернулся иным, что больше не слышно в его голосе каменного равнодушия, он слишком человечен. «А если он мне откажет?» Вик взглянул на черное кольцо и содрогнулся. «Отец, я прошел испытание». Змеи и змееныши окружили Вика, он застыл посреди шума, свиста и скользящих теней. «Я добыл лучезар». «Покажи!» Змеевик выхватил камень и поднял над головой. Залу осветили призрачно-зеленые лучи, и свист подданных господаря пронесся ветром. Удивлены, поражены, Вик почувствовал себя увереннее. Он поднял глаза, отец казался довольным. Два черных глаза вспыхнули даже ярче, чем алмазы в роскошном венце, покоящемся на его длинных волосах. Он протянул руку, и Вик вложил лучезар и перстень в мраморные пальцы отца. Господарь сжал кольцо, и камень рассыпался пылью. «Да будет так. Сын мой, я рад принять тебя как наследника моих богатств и тайн земных недр. Отныне ты...» В воздухе просвистело, но не по-змеиному. Длинное лезвие ножа скользнуло по воздуху и воткнулось в горло господаря. Змеиный король распахнул глаза, широко открыл рот и схватил воздух, но из горла вырвался хрип. Вик застыл, змеи обмерли. Повисла гробовая тишина, и в этой тишине слышалось лишь прерывистое сипение правителя. Он потянулся к горлу, но из раны хлынула кровь. Пролившись на пальцы, она зашипела и зашкварчала, точно вода на сковородке. От багровых капель пошел сизый дым, и господарь, закатив глаза, рухнул на колени. «Отец!» Рядом с Виком возник гигантский желтый змей, старший из сыновей господаря. Одновременно со стороны кто-то отчаянно завизжал. «Отвалите, гады! Ах вы скользкие, ползучие, мерзкие!» Змеевик едва не упал, услышав этот голос. Он бросил взгляд на нож, рукоять из белой кости. Юноша развернулся. По правую сторону одна из дверей приоткрыта, та самая, ведущая на поверхность через чертов палец, и вопили оттуда. Никто не смел приближаться к задыхающемуся змею. Никто не знал, что предпринять. Такого в подземном мире не происходило еще никогда. Господарь взглянул на сына, Вика обдала леденящим холодом, и его черные глаза застыли. Господарь горы дернулся и с последним хрипом испустил дух. Какое-то время висела тишина. Змеи зашипели разом. Громкий и страшный свист чуть не сбил с ног змеевика. Он прокатился по залу чудовищным ветром, всколыхнув волосы и пламя светильников. Тело господаря горы начало окаменевать. От кончиков пальцев окаменение расползалось выше и выше, пока, наконец, змеиный правитель не обратился в глыбу черного камня весь. Корона упала с головы, и, звонко цокнув о каменные плиты, покатилась по ним сияющим кольцом. За долю секунды, в которой смешались шипение, девичий вопль и ужас, Вик понял — выбора не оставалось. Юноша кинулся к венцу, протянул руку и сомкнул на нем пальцы, но тут же в корону впились зубы желтого змея. Они схватили венец одновременно. Корона загудела, будто зазвенел колокол, и этот долгий гул прокатился сквозь тело Вика, отозвался в стенах и пронесся дальше через залы и сокровищницы, пока не ухнул в глубины земли. «Господарь горы мертв!» — кто-то громко прошипел в толпе. Змеевик поднялся на ноги, не выпуская венца, а с другой стороны корону по-прежнему сжимала пасть желтого змея, вытаращившего лютые глаза. Вик развернулся к змеиной толпе. Тысячи разноцветных колец поднимали головы, со всех сторон на Вика и его брата громко шипели. Возле двери, ведущей к чертову пальцу, появилась девичья фигурка, и сердце Вика полоснуло болью. Змеи оплели Дику с головы до ног и вытолкнули в зал. Стражи угрожающе распахнули пасти у горла девушки. «Стойте!» — приказал змеевик. Змеи застыли, но девушку не отпустили. Подполз дряхлый Полос. Его зубы давно вывалились, но ему, древнейшему и мудрейшему, приносил еду молодняк. Полос прошипел. «Неслыханное дело! Неслыханное!» «Что гласит закон? Что гласит закон?» «Закон гласит...» Полос прищурился, «что коснувшийся первым венца господаря будет тот мертв и станет новым господарем». «Двое, двое!» — зашипели змеи. Змеевик почувствовал их ненависть и зависть. На его месте хотел оказаться каждый из этих тысяч, ведь прежде никто и предположить не мог, что господарь горы, проживший вечность под горами, может умереть, как обычный человек. Пот струился по лицу Вика, его колени дрожали, но он нашел силы стоять перед советом змей, который решал его судьбу, его и Дики. Если они выскажутся не в его пользу, в тот же миг стражи вонзят зубы в ее горло, и тогда... «Дико!» — мысленно вскрикнул змеевик. Их взгляды столкнулись. Голубые глаза блеснули, точно осколки льда. Так же режут, колют, причиняют ему боль. «Дико, милая, что же ты наделала?» Змеевик понял. Вот зачем она пошла в оружейную палату. Чтобы найти оружие против господаря горы, но ведь нож ее собственный. Что за оружие она тогда отыскала? Змеевик нахмурился и тут же ахнул от понимания. Он сам боялся одного — яда своего отца, который, в отличие от других змей, мог его убить, а его отец боялся. Вик вспомнил, как выплеснувшаяся из раны кровь зашипела, испуская дым. Яд. Нож был обмазан ядом. Кажется, я знаю, чьим. Если он боялся своего отца, то господарь горы тоже, боялся своего отца. Балаур. Шипение взорвалось громогласным эхом. «Битва! Битва! Битва!» Змеи сползлись плотным кольцом, и Вик судорожно сжал одеревеневшие пальцы на короне, боясь ее отпустить. «Битва! Битва! Битва!» Полос поднял подслеповатую голову. «Мы порешились. Двоим государям не бывать. Стало быть, выход — это битва. Один из вас станет государем, тот, кто останется жив». Желтый змей подтянул тело, сворачиваясь в мощные толстые кольца, и грозно взглянул на своего брата-змеевика. «Люди назвали бы это братоубийством», — подумал вскользь Вик, — «но это змеиный закон». Он знал, что иного выхода не будет. Один из них останется, другого ждет смерть, таков закон природы, без жалости и милосердия. И коли приходилось решать спор, то проигравшего не оставалось, лишь мертвец. Их окружили змеи. Вик положил корону на каменные плиты, отошел, его брат отполз дальше. Юноша оглянулся на Дику, сердце гулко и дробно стучало, и вдоль позвоночника струился холод. Змеевик бросил на пол заплечный мешок, смахнул с лица косицы. Рука нащупала ножны, сжала холодную рукоять, и змеевик выхватил сияющий клинок. Змеи зашипели. «Сражайся, как змей!» — свистела толпа. «Змей!» Но Вик ослушался. Вдруг он перестал быть испуганным юнцом. Древний боевой дух воспрял в его крови, и змеевик, получивший благословение в схватке с Балауром, стал теперь воином. Янтарные чешуйки на теле брата отблескивали глянцем в мерцании светильников. Желтый змей — старший из его братьев, самый сильный, рослый и длинный из всей сотни сыновей, рожденных от союза господаря горы и людских женщин, и прежде Вик никогда бы не помыслил поднять на него руку, но теперь все изменилось. Из последнего ребенка государя змеевик стал вровень с первыми и теперь будет биться за право стать новым правителем. Дико подумал Вик, если я проиграю... Раз, два-с, три-с! Громадный змей развернул огромные кольца и бросился в атаку. Зубастая пасть распахнулась, и юноша едва успел отскочить и занести длинный меч, но змей, оказавшийся проворнее тяжелого клинка, ускользнул за спину. Мелькнула желтая молния, хвост прорезал мрак и ударил Вика в грудь. Удар вышиб воздух из легких, и Вик полетел на пол. Юноша грохнулся на лопатки, а хвост взметнулся над ним колонной и тут же обрушился, чтобы раздавить ужасающим весом. Вик собрал все мужество, сжал пальцами рукоять и со всего маху резанул клинком. Воздух свистнул, лезвие мелькнуло серебром и полоснуло летящий хвост. В лицо Вика брызнул багровый фонтан. Сзади яростно зашипело. Змеи вокруг сплелись плотнее, свистели, шипели и раскачивались, высовывая раздвоенные языки. Вик с трудом перевернулся и встал на колено. Вовремя... Желтый змей подтянул к себе окровавленный хвост, распахнул пасть и, обнажив острые клыки, напал вновь. Кровь змеевика вскипела. Посреди его лба полыхнуло, будто кто ткнул горящей головней, словно глаз, нарисованный йонвой, а затем стертый, вновь пробудился. Юноша вскочил на ноги, обуреваемый жаждой сражения, и бросился навстречу брату. Меч сверкал и со свистом обрушивался на противника. Желтый змей изгибал блестящее тело, норовя сбить Вика раненым хвостом, шипел и хрипел, а Вик, сцепив зубы, раздавал удары. Вдруг змей извернулся и вонзил клыки ему в руку, и Вик вскрикнул от боли, но не растерялся. Голова брата оказалась совсем рядом, и змеевик, воспользовавшись этим, разрубил могучую шею пополам. Из обрубка вырвался фонтан крови и окатил лицо юноши, а гигантская голова подлетела в воздух, прокрутилась несколько раз, упала на пол и в полной тишине откатилась в сторону. Вик тяжело опустил меч, отбросил с глаз окровавленные косицы и утер лицо подолом рубашки. Сердце бешено колотилось, боль обжигала лоб и левую руку, а тело звенело, как металл. Он победил, убил брата и стал первым из змей. Змеевик почти не слышал, как засвистели и зашипели змеи, сползая со всех сторон, уловил лишь вопль дикий «Вик!». Вдруг змеи расступились, и к нему подполз бронзовый полос, неся в зубах сияющий венец. «Преклони коленис!» Вик послушался и склонил голову. Тяжелый венец, украшенный самоцветами и смарагдами, едва коснувшись головы Вика, вновь загудел. Гул пронесся сквозь тело и через палаты, но не такой, как прежде, а серебряный, звонкий и юный. Вик поднял лицо. Дряхлый полос, сощурившись, оглядел нового короля и вдруг на всю залу воскликнул: «Да здравствует мертвый господарь!» Шипение тысяч змей слилось в единый долгий шум, и змеевик почти оглох. Он не испытывал радости, до сих пор не понял даже, что стал верховным змеем, что теперь великолепный дворец и многочисленные слуги его, что Вик отныне и до конца времен правитель горы. Любой из миллионов змей, окруживших его, потерял бы сознание от счастья и гордости. В голове же Вика билась одна мысль — Дика будет жить. Несколько могучих змеев подхватили юношу, подняли воздух над ликующей толпой и отнесли к тронному месту. Там еще темнело окаменевшее тело его отца. «Мертвый господарь! Мертвый господарь!» — шипели змеи. Змеевика поставили на ноги. Прежде здесь стоял его отец, теперь с пьедестала взглянул он сам. Вик выпрямил спину, мышцы отяжелели, налитые силой. Раненая рука, все еще сжимающая рукоять, теперь не дрожала. Душу юноши наполняла радость от невероятной победы. Вик поднял голову, увенчанную великолепной короной, и воздел руку. Когда он повел ладонью справа налево перед толпой, ползучие твари упали перед ним ниц. Он больше не Виктор, не Змеевик. Отныне и до конца времен его истинное имя — Мертвый Господарь. Теперь он — Хранитель Сердца Карпат. Вдруг Вик заметил, что над кишащей массой возвышается одна голова. Синий змей, чье тело украшали лучезарные сапфиры, второй по старшинству после желтого, высоко держал голову и смотрел на нового короля с вызовом. Змеевик указал на него, но тот не склонился. Гады подле него зашипели и засипели, а синий змей четко проговорил: «Я не поклонюсь господарю, который человек». Движение в живой массе замерло. Весь мир, казалось, стих, и в этом молчании послышался долгий нарастающий ропот, словно из-за гор шла и наливалась электричеством гроза. Сначала загудели дальние ряды, затем ближе и ближе, и синий змей повторил громче и уверенней: «Я не поклонюсь господарю, который человек!» Ропот волной захлестнул зал, и толпа взорвалась криками: «Он прав, ты человек! Мы подчинимся лишь змею! Ты не наш король!» Нахлынувшая была радость покинула змеевика. Парень бросил взгляд на Дику, бледная девушка по-прежнему стояла у стены, обвитая стражниками. Взгляд ее голубых глаз заставил Вика очнуться и собрать все мужество. «Я должен ради нее!» Скрипя сердце, змеевик повысил голос. «Я добыл Лучезар, сразился с Балауром Великим и получил благословение на царство. Я первый коснулся господарева венца. Я победил желтого змея!» — он вскинул окровавленные руки. «Я убил своего родного брата, следуя вашему, нашему закону змей. Я ваш господарь. Подчинитесь!» Змеи зароптали, зашипели, со страхом отползая от Вика, и он чувствовал, что его окропленное кровавой росой лицо внушает им ужас, но по-прежнему в толпе витало сомнение. Синий змей подобрался ближе, извиваясь гибким блестящим телом, твари так и расползались у него с пути. Змей поглядел на девушку, затем на Вика, и Вик испугался той непокорной злобной искры, что вспыхнула в ярко-синих глазах. «Ты отправился в царство смерти, чтобы добыть Лучезар и с его помощью отринуть человеческую кровь и стать змеем, но ты так и не использовал камень. Я не назову тебя своим господарем, пока ты не обратишься до конца!» Вик сухо сглотнул. Глаза змеи нацелились со всех сторон, и сердце колотилось до боли. «Больно, слишком больно. Если он использует Лучезар, больше никогда не станет человеком, никогда не будет с ней. Балаур же проклял его. И если змеевик использует камень, он вечно будет страдать от того, что в своей жалкой и краткой человеческой жизни так и не испытал любви. Что мне делать?» Еще недавно безысходность сменилась ликованием, а вот теперь нахлынуло отчаяние. Он в ловушке. «Совет! Совет!» — зашипели змеи. Старейшины королевства окружили Вика и свистели, шипели и клекотали, жаром обсуждая, следует принять им господаря человека или послушать слова его противника. Наконец совет расступился, и к Вику подполз бронзовый полос. «Не гневайся, мертвый господарь. Мы согласны принять тебя и будем верны вашему змеиному величеству до тех пор, пока луна не взойдет на западе. Однако сделаем это лишь, если ты отринешь человеческий лик и примешь змеев навсегда. Иначе власть перейдет к тому, кто победит тебя в смертном бою, а выступать против тебя будут все твои братья. Победив одного, ты будешь сражаться с другим, и так, покуда не одолеешь всю сотню, или кто-то из них не одолеет тебя. Даем срок в одну луну. По окончании этого срока ты должен явиться к нам змеем». Змеи зашипели и заерзали, но Вик сдвинул брови и кивнул. «Да будет так». «Ты должен платить за то, что коснулся венца, за то, что спас ее от гибели, и ты заплатишь эту цену», — сказал себе Вик, — «но не сейчас». Змеевик сжал в руке Лучезар. «Этот месяц он мертвый господарь, пока еще. Сразиться с сотней братьев он не выстоит, останется лишь принять их условия. У тебя останется еще месяц, чтобы прожить его как человек. Весь этот месяц ему придется держать змей в узде, чтобы они слушались его, совсем юного, господаря, да еще и человека. Змеи не какие-нибудь котята. Вдруг кто-то из них задумает отомстить Дике, как сделал его отец? Нет, он станет господарем навсегда, чтобы уберечь ее от мести. Осталась лишь одна задача. И если они сейчас не повинуются, они будут слушать меня. Я их господарь, — сказал себе Вик. Допусти он сейчас малейшую ошибку, все это несметное полчище растерзает и его, и ее. Змеи подчиняются лишь сильнейшему. Ему нужно задушить в себе чувства. Чувство — это слабость. Змеевик знал, что сейчас испытывает последнее терпение своих подданных, но не мог поступить иначе. Именно для этого он и стал правителем смертельно опасного народа, чтобы сказать: «Отпустите девушку!» Стражники заколебались. Новый господарь отпускает убийцу своего отца? Возмутительно. Змеи ожидали, что человека ожидает долгая и мучительная казнь, как только окончится выбор нового господаря, а тут такое. Глаза синего змея вспыхнули вновь. Змеевик видел недовольство толпы, но поднял руку и заставил всех замолкнуть. «Отпустите!» И, взглянув на его окровавленное лицо, змеи повиновались. Какое-то время Дика стояла, не шелохнувшись. смотрела на него Вика. Парень смог лишь кивнуть, надеясь, что она прочтет в его глазах «Беги». Девушка скользнула взглядом по его рукам, с которых все еще капала кровь, вздрогнула и метнулась к щели в дверях. «Только не оборачивайся», — взмолился про себя Вик. «Беги, милая, беги так быстро, как только сможешь, и не оборачивайся на меня». И только когда девушка выскочила в дверь, он сделал то, что должен был выполнить победитель смертельной схватки. Вик отстегнул от пояса меч, один из слуг сразу подхватил драгоценный клинок, снял с себя сапоги, расстегнул рубаху и, наконец, разделся до нога. Змеевик спустился с возвышения к лобному месту, где собирался совет. Здесь в полу было вытесано углубление в форме прямоугольника. Юноша приложил ладонь к выпуклому камню у подножия трона, пол прямоугольника начал опускаться. В этот бассейн когда-то окунался его отец, теперь очередь Вика. «Великая земля, я твой сын, ты мать моя». Из щелей в камнях забили ключи, и бассейн заполнился водой. От фонтанов поднимался пар, из самых глубин земли вырывалась горячая вода. Змеи приволокли тело мертвого желтого змея, бросили в купальню, и вода окрасилась в красный цвет. Вик опустил ноги в воду, чуть не вскрикнув от обжигающего кипятка, но не отступил. Вода поднялась до места, где посередине его грудной клетки белел шрам в виде креста. «Змею Змеева!» То была главная клятва подгорного царства. «Змею Змеева!» Подхватила толпа слова змеевика, и между колонн пронеслось громогласное эхо. Вик сделал несколько шагов в кровавой воде. «Камню каменная!» Вода схлынула, из щелей с шорохом посыпались мелкие алмазы, и бассейн наполнился сверкающей массой. «Камню каменное!» — подхватил хор. Вик сделал еще несколько шагов, а человеку... Горло перехватило, он понял, что не может это сказать. «Давай, соберись, ради нее!» «А человеку?» — прошептал Вик. «Прах!» Сияющие камешки быстро втянулись, пыль схлынула в щели, каменные плиты опустили, зал замер. «Услышит ли меня земля?» — испугался змеевик. Плиты вздрогнули и разошлись. Из темных отверстий вырвались густые пепельные облака, и обнаженное тело юноши потонуло в серой пыли. «А человеку прах!» Так звучала главная присказка этого народа. «Змею Змеева, камню каменное, а человеку прах». Дети господаря должны были отринуть человеческую природу, чтобы взойти на престол, ибо то, что предназначено человеку — прах, лишь камень и змеиная мудрость вечны. Небо на востоке заолело. От реки разливался перламутровый туман, и в деревьях на холме запели птицы. Наступало утро. Дико захлопнула дверь каморки на засов. «Не достанут. Гады, твари ползучие!» Сердце колотилось, как у бешеного зайца, и девушка никак не могла отдышаться. Поднесла руки к лицу, дрожат, вот как. Она шныряла, дрожит. Небывалое дело, да и ночка выдалась небывалой. Когда Вик прощался, Дика поняла, что произойдет в царстве господаря горы, времени оставалось мало. Она вспомнила, как чертов палец перевернулся во время испытаний макабра, рванула туда и примчалась вовремя. Вик только вошел в залу, как она появилась у двери. Девушка не стала дожидаться, пока отец прикончит парня или сделает его одним из мерзких змей. Всем сердцем шныряла, ненавидела господаря. «Ты у меня поплатишься за все», — скрижетала зубами девушка. «За то, что сделал меня нежительницей. За то, что чуть не убил Виктора, старый червяк». Оказавшись тогда в оружейной палате, Дика взяла то, что могло убить господаря горы, яд Балаура. Ну а ножи метать она всегда была гораздо. Но то, что произошло дальше... Квадрат окошка понемногу светлел, рассвет захватывал небо. Шныряла плюхнулась на кровать и сжала руки на коленях. Нет сил ждать, думая, гадая, как же он там. Виктор. Дика подловила себя на том, что не может выкинуть его из головы, а то, как сердце колотилось при взгляде на его, будто выточенное из мрамора лицо, когда смотрела в эти глубокие зеленые глаза, обрамленные длинными ресницами. «Дура!» — упрекнула себя девушка. «Дура набитая! И башка твоя мешок с соломой! Ты Кобзаревой брехни наслушалась!» Но Шныряла давно поняла, что так просто от этих мыслей не избавишься. «Идиотка!» — подытожила она. «Виктор уже не тот, что прежде. Ты просила его остаться. Если бы он действительно... тебя... если бы он дорожил тобой...» — поправилась Вика, боясь сказать лишнего. «Не подперся бы к отцу в его идиотское царство. А тут вернулся, и ты снова уши развесила. Тебе ли о нем мечтать? Будто в зеркало себя не видела. Друг детства? В детстве детям все одно, лишь бы играть с кем-то. Он и играл с тобой. А это другое. Думаешь, ты ему нужна такая?» Дика с досады пнула горшок, и тот откатился к куче хлама. Шныряла подскочила и зарылась в мусор. Где-то там, под треснутыми кувшинами, поблескивал осколок зеркала. Дика ненавидела зеркала за то, что в них можно было увидеть себя. Она распрямилась, трясущейся рукой подняла к лицу зеркальце, убрала непослушную прядь, заглянула в осколок, повертелась вправо-влево. Бледное острое личико, подбородок торчит, губы тонкие, а зубы не зубы вовсе, настоящие клыки. Нос длинный, таким только прорехи в занавесях делать. Тени под глазами, а сами глаза, один влево смотрит, другой вправо. Красота, куда уж там, разве что цвет интересный, льдисто-голубой. Лишь одно в ней хорошее. Шныряла стащила косынку, и на плечи хлынули золотисто-рыжие волосы. Длинные ручьи заструились до пояса огненным каскадом. «Да, красивые. И все же...» Дико скривилась. «Он зовет тебя Декиеной, но разве ты волчица? Подзаборная шавка!» Горько выплюнула она в отражение. «Шныряла, вот ты кто! Думаешь, они зря тебя так прозвали? Да погляди на свою рожу! Кому ты нужна такая рябая, косая? Ему ли, принцу? Тьфу!» Шныряла сплюнула. «Зря ты рисковала, спасая его от отца. Может, ему и не хотелось вовсе...» Шныряла вспомнила, как Виктор вел себя после боя с Балауром. Сердце радостно сжалось, но тут же заныло. «А может, Балаур про другую говорил? С чего ты взяла, что о тебе? Не забывай, ты Шныряла и всегда ею будешь. Так-то шныряет под заборами, кого все пинают, кто никому не нужен». В дверь неожиданно постучали, и Шныряла напряглась. В мыслях нарисовалось змеиное полчище, притаившееся за крокусами, но девушка спохватилась. «Ага, стали бы эти ползучки стучаться». Дико схватила со стола нож, подкралась к двери и, прижавшись ухом к косяку, прохрипела: «Кто там?» Тишина. Лишь ветер свистел на холме. Дико оглянулась на окошко, между деревьями посветлело, от травы поднимался курчавый туман. Она рванула засов, и дверь со скрипом приоткрылась. Дико высунула острое личико в щель и обомлела. На пороге стоял он. В новых одеждах, черных, будто полуночная мгла. По низу мрачного камзола вышивка змей, переплетенных в танце. Руки сцеплены за спиной, не шевелится. Смотрит. Косы закинуты за плечи, лицо осунувшееся, бледное, лишь глаза светятся изнутри зеленым огнем. Дика вдруг вспомнила, что оставила косынку на столе. Она швырнула на кровать осколок зеркала и вышла на порожек. В горле пересохло, да еще парень смотрел так, что ей стало не по себе. От его лица веяло опасностью и огнем. Дика мысленно дала себе пощечину. «Не смей раскисать! Ни один взгляд не превратит тебя в тарелку манной каши!» «Что тебе, Вик?» Грудь юноши тяжело вздымалась и опускалась. Он продолжал смотреть. Шныряла скользнула взглядом по его шее, чистая, кровь хоть отмыл, а то после того, как тюкнул змея, с головы до ног был в красном. Наконец парень разомкнул губы. «Я больше не Вик». Шныряла хотела пошутить, но слова застряли в горле. «Отныне мое имя — мертвый господарь». Юноша приподнял подбородок, по-прежнему не отрывая от нее глаз, и в животе Шнырялы заныло от этого взгляда. Она прокрутила в памяти сцены, которые видела в подземелье, тот бой и то, что Вик надел венец. Дико. У Шныряла поползли мурашки по коже от его низкого мягкого голоса. «Дико», — пронеслось в голове эхо, и на мгновение Шныряла растеряла всю ершистость. «На исходе этой луны я окончательно стану господарем. В моей груди будет биться лучезар, который навсегда превратит меня в змея. Нет пути обратно», — Вик покачал головой. «Дико». Шныряла переступила порог и закрыла за собой дверь. Туман выползал из-за деревьев белым и сизым кружевом, вился у ног. Под корягами еще таилась ночная тьма, и на небе по-прежнему сияли последние звезды, но утро побеждало. Воздух пах сыростью и весной. Ветер едва заметно перебирал волоски на голове Вика, и вдруг Шныряла вспомнила первую встречу с ним. Каким он был? Совсем мальчишка. Наивный Виктор смотрел огромными от удивления глазами на город. Все ему было в новинку, и он слушал ее, всезнающую подругу-бродяжку. Сейчас перед ней стоял другой человек, взрослый и холодный. Интересно, остался ли тот мальчишка внутри мертвого господаря? «Прости». «За что?» «Прости, что появился в твоей жизни в тот вечер». Голос его был тих и неловок. «Прости, что причинил тебе столько зла. Я — причина всех твоих бед». Змеевик поглядел на ее каморку, и Шныряле вдруг сделалось стыдно за лачугу, за кровать, сколоченную из ящиков, за накиданное грудой тряпье и горшки, которые Вик увидел, когда она приоткрыла дверь, и особенно за то, что перед его приходом она смотрелась в зеркало. «Если бы я только мог... Ты даже не знаешь, что бы я отдал, чтобы никогда, никогда не пересекать твой путь. Быть может, прыгни ты в соседний люк, или если бы я выбрался на другой улице, мы бы не встретились. Сейчас ты жила бы в Китиле и была счастлива. Я все испортил, Дико. Это все из-за меня». Шныряла хотела прикусить язык, но слова помимо воли ринулись наружу. «Из-за тебя, Вик! Чушь! Смерть такая, бьет всех без промаху. Плевать ей, принц ты или нищенка, она подкосит всех, отнимет все, что у тебя есть. Ты не можешь знать, как и что было бы. Вдруг я бы получила бутылкой по башке или свалилась с лестницы, сдохла от голода». Вик отшатнулся. «У смерти свои планы. Не вини себя, понял?» Змеевик закрыл глаза, прижал пальцы к векам и тяжело задышал. Мотнул головой, и косицы грустно звякнули. «Дико, я думал...» Змеевик вдруг отнял ладонь от лица, перехватил ее руку, и от этого прикосновения девушка вскрикнула. Юноша сжал ее пальцы в своих ладонях, чуть влажных и холодных, точно камень, и Шныряла обмерла. «Дико, у меня есть только месяц, чтобы прожить его как человек, но послушай же меня внимательно». Он глубоко вдохнул и разразился тирадой, столь горячей, что Шнырялу бросило в жар. «Если бы я родился в городе, и мы встретились как обычные дети, все могло быть иначе. Но, Дико, мне плевать на это, слышишь? Плевать, что теперь я не смогу коснуться тебя, что ты никогда не станешь моей женой и что будущее у нас в прошлом. Мне плевать! Живым или нежителем я бы все равно сказал то, что скажу. Дико, слышишь? Я счастлив, как никто другой на этом свете, потому что мне не придется дожидаться, пока луна покатится вспять, чтобы сказать: Дико, я люблю тебя». Шныряла задержала дыхание, не веря своим ушам. Сердце неистово колотилось в ее груди, и она подумала было, что ослышалось. Это сон? Нет же. Виктор из плоти и крови, хоть и мертвец, спустя годы стоит перед ней и держит ее за руку, и это его слова. И как Вик на нее смотрит, бледный, потерявший все самообладание. Какой еще господарь? Он сейчас точь-в-точь тот взъерошенный мальчишка, которого Шныряла встретила в прошлой жизни. «Пусть для всех я буду мертвым господарем, но ты знаешь другое мое имя, и оно также будет истинно. Дико, назови его. Пожалуйста, назови меня по имени». И Шныряла, с трудом сглатывая комок, выдавила: «Виктор Дакена». Виктор какое-то мгновение колебался, глядя на нее, и Дика даже не поняла, что он собирается сделать, а когда поняла, уже было поздно. Он глубоко вдохнул и сделал то, чего ни один нежитель делать не мог, потому что после смерти у нежителей не было семей, не было детей, касаться друг друга так было не положено. И Вик совершил величайшую дерзость. К счастью, никто из кладбищенских их не видел, и этот миг разделили лишь тишина и рассвет. Шнырела невольно застыла под его прикосновением, которое оказалось неожиданным точно удар. Когда же она наконец поняла, что Виктор ее целует? Дика попыталась отстраниться, но он не дал ей это сделать, удержав ее руки в своих. Губы Виктора нежно касались губ Шнырялы, оставляя на лице запах травы и тумана. Юноша часто и тяжело дышал, его дыхание скользило по ее щеке, и от этого по коже бежали мурашки. Он прикасался губами снова и снова. Одну ладонь робко положил на талию, а второй провел по волосам. Его пальцы бережно касались длинных рыжих волн, перебирали локоны, и он крепко прижимал ее к себе. Шныряла закрыла глаза. Весь мир исчез. Она перестала быть ощеренной дворнягой и стала девочкой, беззащитной девочкой, которую обнимал тот, о ком она грезила холодными ночами в детстве. Только сейчас все происходило на самом деле.